Глава четвертая. Извините, ребята, простите, я ничего не видела. Вы продолжайте, не отвлекайтесь. Все нормально, я уже ухожу. Поднимая руки в успокаивающем жесте и пячусь назад. Ты кто вообще такая? Удивленно интересуется блондин, попутно натягивая свои брюки. Да это же должно быть одна из тех, кого благотворительности ради взяли к нам. Презрительно поджав губы, отвечает ему девица. «Так, попрошу вас!» Останавливаюсь я. «Меня взяли не на благотворительности ради, как вы изволили выразиться, а исключительно из-за моих способностей, которые оценили все в приемной комиссии и пригласили сюда учиться». «Пф, нашла чем хвастаться!» Усмехается девушка. «А что такого?» Не понимаю я намека. «Я подала документы, прошла тест, написала эссе и так далее». «Ой, я не могу!» Смеется та. «Алан, ты только глянь на нее. Она даже не въехала в то, что я только что имела в виду». «Не всем же быть такими сообразительными, Пенни». Лениво тянет блондин, словно ему наскучило все на свете. «Да, ты прав. Она, небось, еще девочка. Потому и за нами решила подглядеть, чтобы узнать, что к чему». И тут до меня доходит, что хотела сказать чернокожая девица. «Ах ты! Да как ты можешь такое говорить про меня? По себе люди не судят». Выдаю я и обиженно отворачиваюсь, иду к себе быстрым шагом. Ты слышала, Пенни? По себе людей не судят. И ты ничего ей не сделаешь, Алан? Возмущается Пенелопа. Нет, она так-то права. Равнодушно пожимает плечами блондин. Но она нас прервала. Какая-то простачка позволила себе пялиться на нас. Да. Кивает Алан. «Я это запомнил, но не более того. До встречи на занятиях, Пенни». И небрежно махнув рукой, парень исчезает за противоположным поворотом. «Да что же это такое?» «Повезло так повезло наткнуться на эту парочку. Прекрасно же ты налаживаешь связи, Абигейл. Теперь только и остается, что ходить из угла в угол комнаты и нервничать». «Но постойте. Так-то это они не правы. Нарушили устав Академии». Занимались сексом в общественном коридоре. С чего мне себя ругать? Ну, в уставе, конечно, конкретно про секс не говорится ни слова. Но там точно есть фраза о соблюдении приличий в общественных местах. А эти еще и простачкой обозвали. Интересно, остальные аристократишки также будут ко мне относиться? Или эти двое особенно озлобленные представители своего рода? Эх, а я еще думала, что все студенты Академии хорошо воспитаны. Вранье, да и распущены они какие-то. Надеюсь, остальные сдержаннее ведут себя. А то я как будто попала в мир бобов Тонта. С разницей только в том, что эти богачи и могут мне дать ответ магии на мое сопротивление. Хорошо, хоть селят они по одному в комнате. Не придется бояться, что соседка ночью случайно заглянет придушить. Надеюсь, я все-таки нагнетаю. И не будет никакой жести вокруг меня твориться. В любом случае, совсем скоро узнаем. Ночь прошла. Спокойно. Я практически забыла о вчерашних приключениях. Через несколько дней начнутся занятия, и лучшее, что я могу сделать сегодня, это изучить пока еще пустые окрестности Академии. Так и поступаю. Беру учебник по истории магии, телефон и выхожу на улицу. Ах, свежий воздух, солнышко, трава пока еще зеленая. Жизнь прекрасна. Бреду по тропинке и рассеянно смотрю вокруг. Такой необычный контраст, строгое, даже я бы сказала чопорное здание и такой неухоженный сад, в котором явно растения, а не люди, решают, кому цвести, а кому нет. Удивительно. На автомате достаю мобильный телефон. Очень уж хочется позвонить родным. Но на дисплее привычно нет связи. Меня предупреждали об этой особенности территории Академии, что здесь они строги ко многим технологическим штучкам, мешающим учебе. А телефоны первые в списке. Но меня не покидает надежда найти лазейку для связи хоть где-нибудь. Да хоть на изгородь залезай. Кстати, а там, кажется, уже занято. Подхожу ближе, действительно. Парень залез на самый верх и перекинулся вперед. Сбежать хочет, что ли? Но ворота пока открыты. Это во время учебы здесь, как военные академии, выпускают строго в определенные дни. Сейчас же свобода. «Эй, у тебя все в порядке?» Решаюсь крикнуть. Главным образом, потому что самой хочется залезть, а удобная конструкция этой хитрой изгороди только там, где он стоит. И да. Привет маме, которая всегда ругается, когда к людям обращается на «эй». «Что? Ты мне... Поворачивается парень и роняет телефон. «Извини, Престыженно говорю я и поднимаю чужой мобильник. Но там наверху хотя бы ловит? Ловит. Спускается вниз мой случайный собеседник. Но плохо. Долго перегнувшись через ограду, не поговоришь. Ничего, мне бы хоть как-то. Такая же история. Я Марк. Улыбается мне парень. А я Абигейл. Ну что, мама, не все здесь вредные снобы, правда?